Саша распахнула дверь. Она смерила его грозным взглядом. «Не прикасайся ко мне, иначе я вызову полицию и обвиню тебя в изнасиловании». «Прекрасно. Это неимоверно поднимет мою репутацию. А если ты меня тронешь, я тебя обвиню в изнасиловании. Можешь не волноваться, этого не случится. Я вполне владею собой». Лайм деловито прошел в квартиру, совсем по-хозяйски. Вошел на кухню и открыл морозильник. «Мороженое? Смотрю, у тебя с некоторых пор оно всегда лежит в морозильнике. Отлично!» С довольным видом он достал упаковку, взял вазочку, предложил Саше угоститься, после чего положил себе громадную порцию. Саша покачала головой. У нее было такое выражение, будто она готова его ударить, да смелости не хватает. Лайм же с невозмутимым видом устроился за столом. Пальто он успел кинуть в прихожей и остался в тех же черных брюках и толстом свитере, в каких был в ресторане, а еще в носках. На улице мороз, а зимой даже Лайм, как выяснилось, надевает носки. Но от этого он не сделался кем-то другим. Все такой же бесшабашный и непокорный, ее любимый шальной художник. «Не ешь, не советую. Оно промерзло все. Лежит тут еще с тех самых пор. Я не делала запасов на случай, если ты вдруг заявишься сюда». «Это не важно». Он продолжал уминать мороженое, поглядывая на нее. «Мне нравится». «Так что ты хотел мне сказать?» Саша по-прежнему смотрела строго, а Лайм улыбался. «Я хотел сказать, что люблю тебя. Я решил, тебе следует об этом знать». «Я тебя тоже люблю, но это ничего не меняет. Мы довели друг друга до белого коленя. Я ранила твое самолюбие, ты разлюбил меня. И ты разбил мне сердце, ты ушел. Ничего не будет, это невозможно. И мы с тобой это знаем. Никаких новых доказательств не требуется, мы уже дважды убеждались. Лично мне этого больше, чем достаточно. Прошло 4 месяца, а она все еще в него влюблена. И если он снова уйдет, ей и 4 месяцев не хватит, чтобы прийти в себя. Потерять его дважды уже было для нее большим испытанием, и она не собирается идти на 3-ю попытку, какого бы усилия воли ей это ни стоило. На этот раз она будет слушать не свое сердце, а разум. Сердце ее вон уже куда завело, и может завести снова. «Бог Троицу любит», — сказал Лайм, доел мороженое и сполоснул вазочку. «Видишь, какой я аккуратный, такими не разбрасываются». «Это у тебя только вид такой. Ты большая дворняга, виляющая хвостом и бегающая, где попала. Но ты дикий, мне ли не знать?» «Ты тоже, мы друг друга стоим», — убежденно проговорил он. «Да нет, я как раз очень цивилизованный человек, причем во всех отношениях». Саша распрямила плечи, стараясь придать себе внушительный вид, но на Лайма это не произвело никакого впечатления. «Да, ты человек цивилизованный, я признаю, но одновременно ты самая упрямая женщина на свете». «А ты что, исследование проводил?» — прищурилась она. «Ксавье мне рассказывал, как ты в обществе малолетней девицы развлекался». «Таких девиц у меня перебывало, бог знает, сколько с тех пор, как я, дурак, от тебя ушел. Они все такие одинаковые и скучные, плакать хочется. Не знаю, Саша, что ты со мной такое сделала, но я жить без тебя не могу. Я хочу вернуться. Я тебя люблю. У нас все будет хорошо». «Все и в прошлый раз было хорошо. Сначала». Она смотрела на него с грустью. «Ты меня так радовал. Рядом с тобой я чувствовала себя счастливым человеком. Я тебя тоже люблю. Но твои артистические выходки не по мне. Любое мое пожелание насчет твоего поведения ты воспринимаешь как попытку тебя контролировать. Стоит тебе сделать замечание, пусть даже самое пустяшное, как ты обижаешься и говоришь, что я тобой пренебрегаю, как твой отец. Я тобой не пренебрегаю, но я не могу всякий раз идти у тебя на поводу. А для тебя, оказывается, это катастрофа, и стоит тебе оскорбиться, как ты тут же исчезаешь». «Мне казалось, я тут лишний», — попытался оправдаться Лайм. Саша считала бессмысленно что-то налаживать и удивлялась настойчивости Лайма. «Я знаю, что ты чувствовал себя здесь не на своем месте. Мне без тебя было очень плохо. Но я как-то справилась, и ты сумеешь». «Саша, я все понял. И про Татьяну, и про свои выходки». Он сидел за кухонным столом с видом партнера, готового подписать контракт.